Антихрист Серафима Яковлевича. «Ну и ругался же, Борис Федорович», — говорил Серафим Яковлевич. «Ну и ругался же. Одно, говорит, спасение, что ни имени, ни фамилии, ни самой болезни у них не значится. Ну и задаст же он Дмитрию Дмитриевичу». Чем ближе они подходили к дому, тем больше отставал Коля от человека и Серафима Яковлевича. Еще с тех пор, когда человек был в клинике, Коля не виделся с Леной, и сейчас он и хотел, и боялся встречи. — Пришли, — сказал Серафим Яковлевич, — вот он, мой дом. Две большие сосны росли у калитки. Сам дом был в глубине участка. Серафим Яковлевич перекинул через забор руку, сдернул щеколду и, не открывая калитки, громко крикнул. — Лена, Леночка, как ласточка, привязана? — Странное имя для собаки, — сказал Коля, — ласточка. — Собака, — усмехнулся Серафим Яковлевич. — Это у меня не собака, а универсальная тварь. — Лена, как ласточка? — снова закричал он. — Ласточка привязана, иди не бойся. — донесся голос Лены. — Гости, гости какие у нас, Леночка! — говорил Серафим Яковлевич, осторожно пробираясь по посыпанной золой дорожке. — Да ты привязала ее, Леночка! На террасе зажегся свет, и Коля с замирающим сердцем поднялся по ступенькам и, протягивая руку, сказал. — Здравствуй, Лена, ты меня не забыла? Что ты? Как я могла забыть светило науки? — Ленка, перестань, — строго сказал Серафим Яковлевич. Он явно осмелел, когда очутился на террасе. — Чаю давай нам, готовь нам чай. — Сейчас, — ответила Лена и ушла на кухню. Коля увязался за ней. Лена достала стаканы, включила электрический чайник, а Коля все еще не решался заговорить. «Помой руки и нарежь хлеб», — сказала Лена. Коля покорно пошел к умывальнику. «Понимаешь, Лена, мне осталась одна пятерка. Я, понимаешь, сдаю экзамены в самый интересный институт. Я буду физиком. Теперь я совершенно уверен в этом. Остался последний экзамен физика, а по физике я никогда меньше пяти не имел, и все. Не брызгайся. Вот возьми полотенце. Хлеб в кастрюле. Лена, ты знаешь, у нас в классе было 18 девочек, а в соседнем еще больше. Ровнее, ровнее режь хлеб. И что же? Из них никто, ни одна так не нравилась, как ты. Ты мне тоже очень нравишься, Коля. Лена, что, Коля? Коля проглотил комок в горле, зажмурился и сказал. Лена, я тебя люблю. Я тоже очень тебя люблю. Вот ключ, открой, пожалуйста, банку. Коля озадаченно посмотрел на нее. Лена. Да-да, я тебя тоже очень люблю. Так нам нужно пожениться. Ну, конечно, а как же иначе? Ты смеешься надо мной? Да совершенно не смеюсь. Лена вручила Коле поднос и, подперев щеку рукой, грустно сказала. Я ведь тоже много думала. И кто меня замуж возьмет? Кому я нужна? Может, иной раз, думаю, найдется какой-нибудь дурачок. А тут, гляди, физик. Лена! Иди, иди вперед. Смотри-ка, уже покрикивает. Ты мне не веришь? Ты сам себе не веришь. Разве может такой солидный человек, специалист? Осторожней, поднос. Лена быстро подхватила поднос и отобрала его у Коли. «Тогда вот что, пойдем в кино», — предложил Коля. «Хоть на край света, но в кино не знаю, поздно уже». Они вышли на террасу. По всему было видно, что летом жизнь дома переносилась сюда. Сюда был вынесен обеденный стол. Здесь же в углу стояли сложенные раскладушки. Серафима Яковлевича не было. — В входи, входи, уважаемый!» Донесся из сада его голос. По ступеням террасы поднялся мужчина со страшными шрамами на лице. За ним поднимался Серафим Яковлевич. «Вот он, охотничек-то!» — говорил он, словно хвастаясь. «Вот все и собрались, вся палата, все живы и здоровы!» Охотник поправил своей единственной рукой пиджак, сползавший с правого плеча, и молча сел за стол. Серафим Яковлевич повозился у шкафчика красного дерева, покряхтел, поставил на стол графин с какой-то зеленоватой жидкостью. — А мне этого нельзя, — сказал Коля, показывая на графин. — У меня завтра экзамен. — Одна рюмка не помешает, смелее будешь. «Да, дорогие гости мои, унесли мы, можно сказать, ноги. С выздоровлением!» Все выпили. Охотник с наслаждением, смакуя. Коля с гримасой отвращения. Человек, как и обычно, за столом попросту плеснул в рот содержимое рюмки и с какой-то недоброй усмешкой посмотрел на жадно закусывающего Серафима Яковлевича. «Позвольте за вами поухаживать», — сказала Лена и положила Коле на тарелку кусок холодца. «Вот, пожалуйста», — заговорил Серафим Яковлевич, вытирая рот бумажной салфеткой. «Пожалуйста, девушка за парнем ухаживает. Да когда это было такое? В наше время вокруг иной барышни хвост кавалеров был. По 6-7 лет за ней хаживали». Да все тонко, обходительно. Так, а теперь, раз в кино, два в ЗАГС, и глядишь, семья. Обеспечьте нас, пожалуйста, площадью. Мы семья. Да что говорить. Давайте еще по одной. Мне не нужно наливать, — быстро сказал Коля, прикрывая рюмку рукой. Не валить не буду, — ответил Серафим Яковлевич, чокаясь с охотником и человеком. «Чтоб была не последней!» «Глуховато и не совсем разборчиво», — сказал охотник. «Последняя, не последняя, а конец близок, как ни взгляни, а раньше как? Бог видит, Бог все видит, от него не спрячешься, а сейчас ничего не бояться. Вот, к примеру, ты, Коля, ты чего-нибудь боишься?» «Я?» — удивился Коля. «Отчего мне бояться?» «А Бога?» «Я в него не верю». «Так, а милицию ты боишься?» «Нет, совсем нет. А что?» «Погоди. Бога не боишься. Милицию тоже не боишься. Так тебе море по колено. Что левая пята захочет, то и будешь делать. Понравилась тебе вещь какая? Что тебя остановит? Или убить кого захочешь?» «Я милицию не боюсь, потому что я делать ничего такого не собираюсь. Ни воровать, ни убивать. Ни пример ваш неудачный ради вещи. Да нет такой вещи, ради которой я на воровство пошел бы». «Как так? Ну, если там золото или камни драгоценные, мануфактура какая? Ну, раньше тот, кто в Бога не верит, возьмет, а тот, которым страх Божий имеется, не возьмет».